Глава 4. Фронтир. Границы империи Атаран и свободных территорий. Станция Рекура-4. Станция Рекура-4. Окрестности бара «Голодный тролль». Некоторое время спустя. Уже практически дойдя до бара Тро, я резко остановился. В голове у меня всплыло несколько фактов, полученных из разрозненных источников, которые стали складываться в очень уж не понравившуюся мне цепочку связанных событий. Нужно ее обдумать и сделать лучше это уже сейчас, до того, как я пойду к девушкам. Поэтому, оглядевшись, я зашел в небольшое автоматическое кафе, где я никому не буду мешать. От вампира, который мне попался в руки и который должен был притащить сюда живой товар, это я об оборотнях, я узнал, что им очень интересны различные ментально одаренные личности. Например, соотечественники Элины или, что еще более ценится у них, сполоты. Это же подтверждалось и захваченными в плен эльфийками, которых я спас на крейсере. Заказчиком этого похищения был некто Салвас, находящийся на этой станции. Куда бы они попали дальше, мне неизвестно, но это же имя всплыло и когда я спас оборотней. Вампир, которого я убил, должен был как раз встретиться с этим самым Васом и передать ему некоторых из них. И он точно знал, что этот самый Сал – один из глав засевшего тут клана вампиров. Однако это лишь цветочки. Неожиданно выплыла и еще одна взаимосвязь, которая, по-моему, косвенно указывает на тех же вампиров. Нападение на Элину, что я предотвратил. Наемники, которые ее похитили, были наняты через того же посредника, что и отряд Аграфа, а также сопровождавшие его бойцы. Это выплыло неявно, так как они частично работали по одному из дел на бывшего начальника Трава. Вот, сопоставив эту картинку, я и получил еще одну ниточку, выводящую на этого наемника. Первое, на станции есть вампиры. Но в этом не приходилось сомневаться. Сам с ними уже несколько раз пересекался. Второе, они проявляют повышенный интерес к ментально активным существам. А ведь сейчас многие из них находятся в ведомстве департамента по исследованиям. Третье. Кто-то проявляет интерес именно к Элине как таковой. Связано ли это с ней как с Аграфкой или как с дочерью посла, неизвестно. Но в том, что интерес есть, можно не сомневаться. Четвертое. Кто-то проявил интерес и ко мне. Но точно не лично, а как к одному из представителей департамента доктора Грегора. И пятое, самое важное. Все эти пути частично сходятся на одном человеке, посреднике, засевшем на станции Пелена в трех секторах отсюда. Кроме того, больно уж похож стиль найма исполнителей через этого посредника. Когда людей для заказа ищут на стороне, в данном случае на другой станции, а работают они уже тут. Да и с захваченными в плен эльфийками примерно та же история. Заказчик не доверял пиратам и потому назначил встречу там, где бы он был уверен в своей безопасности. Чем-то похоже на привлечение наемников со стороны. Ну а тут привлекли пиратов. Вот и получается, что если я хочу разобраться во всем этом, то мне придется все-таки добраться до этого посредника и побыстрее. Только вот в этом-то и вся загвоздка. «Интересно», — пробормотал я, — «а этот неизвестный, что открыл охоту на меня, так умен, как я о нем думаю, или умнее?» Ответа не было, и проверить это я смогу, лишь попав на пелену. Ну а пока необходимо кое-что сделать. Станция Рекура-4. Второй верхний уровень. Жилой квартал. Некоторое время спустя. Тот же темный зал. Но сейчас тут присутствует лишь пара фигур, чьи очертания похожи на человеческие. «Твой план не удался!» Внезапно разрывает тишину глухой, шипящий голос. и из глубины зала в сторону стоящих фигур надвигается тьма. «Ты меня подвел!» И к одной из фигур тянутся темные струйки мрака. «Да, мой повелитель», — спокойно отвечает тот, кому, судя по всему, и были предназначены эти слова, и до кого хотели добраться эти непонятные щупальца тьмы, однако он совершенно не обращал на них внимания. На этом этапе он не удался. Про то, что этот неизвестный подвел тьму, сам он не обратил никакого внимания. Но на это и был весь расчет. Хотя нет, не так. Я надеялся, что эта первая часть моего плана может сработать, но вероятность удачного исхода после поступления уточненных данных, которые я получил буквально за час до попытки захвата, стремительно стала уменьшаться. «Что это за данные? Поясни!» Будто только что не было этого странного давящего воздействия, заставляющего вжаться в пол, раздался уже вполне терпимый голос из тьмы. «Мусорщик, через которого я хотел проникнуть в департамент. Он нам не подходит. Я навел справки и получил его реальную идентификационную карту, созданную несколько дней назад. Это копия с оригинала, так что в нее залита полностью достоверная информация. Обратите внимание на два параметра». И неизвестный вставил карточку в считыватель своего искина. «Интеллект 33. Ментоактивность 0. Не зарегистрировано». Выделил он то, на что и требовалось обратить внимание. «Мы не смогли бы вытащить из него ничего. Он тупее этих обезьян», и неизвестный махнул рукой куда-то себе за спину. «Но и это еще не все. Можно пойти другим путем и вытащить из него все напрямую, как мы и делаем при необходимости. Однако и это бы не получилось. Нам бы не помогли все маги, что у нас есть. Кроме того, что он туп, как пробка, он еще и полностью нейтрален к любым ментальным воздействиям». Вот теперь возмутилась стоящая рядом фигура. «Что? И ты это все знал? Так почему придурок малохольный не сообщил об этом? Мы из-за тебя подставились. Кертис, ты это понимаешь? Можно было успеть все отменить». Второй, тот, кого и назвали Кертисом, развернулся и посмотрел на вспылившего. «Заткнись, Гурн!» Спокойно, не проявляя даже малейших эмоций, ответил он. «Я это понимаю и намного лучше, чем ты». И он снова разворачивается в сторону тьмы, сгустившейся напротив них и напоминающей какую-то скрюченную и исковерканную тень. «Повелитель, я могу продолжить?» «Да», — прошептала мгла. «Так вот, я мог все это отменить, но не сделал специально. Мне нужно было кое-что проверить». И вновь повернувшись к воину, он сказал: «И я это проверил. Там была засада, и ее устроили специально на тех, кто пойдет за этим мусорщиком». После чего Кертис сказал еще более весомо и жестко: «Они уже знали о том, что мы ищем подходы к ним, и заманили наших людей туда. И этот мусорщик к засаде не имеет никакого отношения. Он лишь приманка, на которую мы и клюнули». «Ты сказал, что это лишь часть твоего плана?» — вдруг спросила тьма. «Да, повелитель», — произнес Кертис. «Мне нужно было точно знать, что они вышли на нас. И это подтвердилось. Кроме того, я выяснил и еще кое-что». «Что?» Теперь и воин, а это был именно он, спокойно и без явного нетерпения спрашивал у второй фигуры. «Я выяснил, что мусорщик Даун, и это правда. Но тем не менее он как-то умудряется управлять своим погрузчиком, и это тоже правда. Мои люди проверили, что он выполняет заказы, но как такое возможно, непонятно». И он замолчал, а потом продолжил, даже не дождавшись никакого вопроса. Но тут один из тех, кто вел наблюдение за ним, обратил внимание на то, что этот идиот таскает на руке какой-то очень уж устаревший искин. В общем, какой-то хлам, но, как выяснилось, у подобных марок оборудования максимально снижен пороговый параметр интеллектуального индекса для их использования. И в этом-то вся причина. Это мясо не смогло бы пройти проверку на интеллектуальный индекс, и поэтому ее они каким-то образом смогли увязать на этот искин. Он все время через него и работает. Я даже специально дал небольшой заказ на мелкую работу. И, судя по логу, обработал его искин, а не человек. Получается, что за этого Дауна он даже в сеть выходит. Искин для него все. Сам этот мусорщик для нас, как я и говорил ранее, бесполезен. Что и неудивительно, при таком уровне интеллекта ему не установить ни одну нейросеть. Но это же дало нам и еще один вывод. В департаменте по исследованиям есть очень-очень хороший хакер. Как они смогли обойти проверку на интеллект? Мои специалисты до сих пор не могут понять. Но теперь мы знаем, что это возможно. Но что для нас важно, у них есть хакер, способный творить невероятные вещи. И Кертис, немного помолчав, добавил. Например, уничтожить целую эскадру. Вторая тень кивнула. «Но ты так и не рассказал, что у тебя за план!» Кертис удовлетворенно кивнул. Его вечный соперник признал, что в этот раз он его обошел. «Я предложил наличие возможной засады», — сказал Кертис. И убедился в этом. И вдруг он резко спросил у Гурна. «Давай предположим, что нашим противникам стало известно о том, кто их нанял для выполнения этого заказа. «А нас?» — тупо переспросил воин. «Нет», — показал головой его собеседник. «О том посреднике, через которого я предложил тебе работать. Так вот, как бы ты поступил?» «А», — протянул Гурн, — «ну, попытался бы захватить его и выпытать, кто является заказчиком». «Все верно», — согласился Кертис. «И что бы ты сделал для того, чтобы этого избежать?» «Нужно его зачистить», — быстро сообразил тот. «Все верно», — кивнула ему вторая фигура, — «только вот можно поступить умнее». И Кертис посмотрел в сторону тьмы, которую он именовал повелителем. «Но можно сделать и по-другому. Мы теперь точно знаем, где в скором времени окажутся те, кто нам интересен. И уже через них у нас есть возможность внедриться в департамент по исследованиям». Тьма молчала. «Я понял тебя», — наконец произнес голос тьмы. «Действуйте». И две фигуры вышли из зала. Но как только за ними закрылась дверь, с потолка спустилась еще одна тень. «Что скажешь?» — спросила тьма. «Если Кертис справится, то ты можешь отдать за него свою дочь. Но готов он будет еще не скоро. Слишком слаб». «Я не об этом», — прошипела тьма. Но наговорившего это не произвело никакого эффекта. «Она уже что-то нашла?» «Нет», — сказала тень, — «но это уже и не требуется. Я знаю, как выманить того, кто нам нужен». «Хорошо», — ответила тьма и преобразовалась в ту же самую фигуру. «Тогда делай. Времени у нас осталось немного». И тьма снова растворилась по залу, а вторая фигура, немного постояв, выскользнула за двери. Станция Рекура-4. Посольство креатов. Некоторое время спустя. «Рук!» — связался я с главой совета кланов креатов на этой станции. «Нужно поговорить, и срочно. Ты где?» Тот даже не стал спрашивать, чем могла быть вызвана столь неожиданная необходимость встретиться. К тому же формально, да и номинально, все креаты на этой и подконтрольной нашей зоне влияния планетах, станциях и прочих жилых объектах в близлежащем пространстве являлись моими прямыми подчиненными. «Я как раз направляюсь в посольство», — ответил он мне. «Хорошо, буду там», — я прикинул по времени, так примерно через 7 минут. Что-то очень уж быстро. Но Кира утверждала, что такой маршрут есть, и он предназначен именно для пешего. К тому же, будь у меня скафандр, я бы вообще управился еще немного быстрее. Ну да ладно. После этого я отключился и, быстро поднявшись, потопал в нужную сторону, мимоходом глянув в направление бара. «Черт, так и не добрался до него», — констатировал я. «Но их жизни сейчас важнее, и есть у меня подозрение, что это не просто моя паранойя, а насущная потребность в обеспечении безопасности дорогих мне людей, в необходимости которой мы очень скоро убедимся». И правда, добрался я практически на задний двор посольства, сначала поднявшись на скоростном лифте, доступ к которому получил, а потом и через какие-то технологические туннели, которых в моей карте стало очень много, благодаря уже не по первому разу шерстящим эту станцию поисковым дроидам. Неплохая, кстати, система. Надо бы еще подобные поискать. Но что-то в продаже больше ничего похожего нам не попадалось. Хотя сейчас я навострил Киру на поиск любых интересных инженерно-технических устройств. Может, что-то и заинтересует. Ладно, это все потом. Сейчас меня интересует разговор с главой совета. Только вхожу в холл здания посольства, как вижу поджидающего меня Руука. «Идем, можем поговорить спокойно там», и он показывает наверх. Поднявшись на третий этаж, он показывает на одну из дверей. «Вообще-то это твой кабинет, так что можешь пользоваться им, когда тебе это необходимо. И он один из самых защищенных тут». Я кивнул, принимая его информацию к сведению. Креат закрыл за нами двери, и я заметил, как по стенам кабинета растеклась тонкая энергетическая пленка. Так он был защищен не только от технического прослушивания, но на этот кабинет была наложена еще и ментальная защита. «Так что ты хотел?» — посмотрел на меня Рук, сразу перейдя к делу. «Мне нужны люди», — не стал юлить я. «Вы сами хотели изменить свое отношение к жизни, и сейчас для этого появился прекрасный повод». И немного помолчав, я продолжил. «Креаты уже давно адаптировались к жизни в содружестве, и эта ваша приверженность работы лишь телохранителями, да притом личными и пожизненными, уже изжила себя. Раньше это был защитный механизм, позволяющий вам достаточно органично вписаться в местное общество и прижиться в нем. Вы искали свое место и нашли его, но даже вы сами уже поняли, что этого мало. Именно поэтому вы связались со мной и проявили интерес к тому, как же мне с Инакой удалось преодолеть ее ограничения на использование сертификата телохранителя и ее невозможность получить оный. Верно?» Рук лишь посмотрел на меня, а потом утвердительно кивнул. «Этот вопрос уже несколько раз поднимался на совете кланов, но все время были какие-то доводы, мешающие до конца рассмотреть его». Я усмехнулся в ответ. «А не приводили ли эти доводы те, кого ваши и вырезали буквально несколько дней назад?» Креат в удивлении взглянул в мое лицо. «Я не уверен. Но, как мне кажется, это именно их партии и выступали как ярые противники каких-либо новшеств и нововведений». «Неудивительно», — пожал я плечами. «Вы идеальные бойцы, и этого у вас не отнять. А в таком качестве, что вы занимаете сейчас, вас гораздо проще контролировать. Но эти шаблоны нужно разрывать, иначе вас уничтожат. Вы вышли из-под контроля, и теперь те, кто раньше дергал за ниточки, не будут знать, чего можно ожидать от столь сильных бойцов. Но в этом и ваша основная слабость. Вы слишком однобокая раса, не получившее должного развития по остальным направлениям. Если теперь от вас отвернется кто-то из основных союзников, глав Содружества, то вас просто раздавят. Поэтому сейчас самым важным для вас станет несколько пунктов». И я посмотрел на Креата. Он же очень внимательно слушал меня. Не удивлюсь, что и каждое мое слово он протоколирует. Но это не страшно. Я хотел, чтобы их главы начали действовать уже сейчас. Первое. Вам нужны новые союзники. Но у них не должно быть сильных и крепких связей с каким-то другим конгломератом. Одних я вам уже привел. Это оборотни. Рук кивнул. «Хорошие бойцы», — согласился он. «Вот в том-то и дело», — сказал я. «Но чтобы выжить, нам всем нужны не только они. Выходите на тирианцев и троллов. Инженеры, дипломаты, финансисты, управленцы. У них таких специалистов гораздо больше, чем у вас. И они ваши давние партнеры. Но кроме того, посмотрите на пиеров. Вы должны превратиться из индивидуалистов в тех, кто станет лучшим в групповых сражениях. Кроме того, вам нужны координаторы, а лучше пиеров с их внедренной общей психоментальной матрицей вам ничего не придумать. Так что пусть выходит на их глав государств». Рук молча кивнул. «Тогда дальше. Теперь вы сами. Вот, ловите». И я скинул ему ссылку нашего университета. «Это не лохотрон, а вполне работающая система». Криат что-то хотел возразить, но я ему сказал: «Поверь». И я серьезно посмотрел на него. «Уже все проверено и работает как обещано». И немного помолчав, я продолжил. «С руководством этого университета заключен договор на обучение наших сограждан. Им всем предоставляется 50% скидка. Но при выборе стандартных курсов, если потребуется какой-то эксклюзив, с которым этому университету еще не приходилось работать, скидки не будет или она будет гораздо меньше. 50% максимальная. Скидка динамическая в зависимости от необходимости составления курсов. А теперь главное, и я поглядел прямо в глаза Криату. Уже сейчас вы все должны начать свое дополнительное обучение. И направлено оно должно быть на получение не только узко заточенных под боевую направленность навыков, но и под более расширенный список. Для наших граждан там выделена отдельная страница регистрации. Она связана с базой Содружества. Я знаю, как сложно попасть в кланы, креатов или к вам в государство. А потому с этим проблем не возникает. Никто не воспользуется представленной вам скидкой. Но если это произойдет, ее просто отменят, предоставив нам все необходимые доказательства. По мере своего рассказа я совместно с Кирой преобразовывал интерфейс и алгоритм работы нашего онлайн-университета. Если нужны какие-то школы, проводящие медикаментозно-аппаратное ускорение при обучении и работающие с курсами этого университета, то смотрите в списках его партнеров. Ну, или предлагайте им заключить партнерские соглашения с этим университетом. Рук уже даже не удивлялся. Он только сидел и слушал. «Что еще?» — сам у себя спросил я. «Да, готовьте боевых пилотов, инженеров и ремонтников, а также закупайте корабли. Лучше производство королевства Минматар. Вам нужен боевой флот». И тут ты понимаешь, почему, но все-таки пояснил. Не только в вашу правящую верхушку могли влезть эти перевертыши, и догадайся, против кого они попытаются настроить своих первым делом. Глава совета кланов кивнул. «Да, мы понимаем это. Ну а теперь то главное, что вам придется взять исключительно на себя». И немного помолчав, я продолжил. «Вы должны любыми силами перекрыть те дырки, через которые утекают в содружество ваши соотечественники. Даже раненый креат — это все же воин и мастер своего дела. Я не говорю о тех, кто не выполнил свой долг, нет. Но есть те, кто его выполнил, но в результате стал калекой и теперь больше не пригоден для несения активной службы. Они нам нужны. Из них будете формировать определенные команды и отправлять сюда. Об этом я расскажу чуть позже. Ну а пока другой вопрос. Это арена и рабы для наслаждений». При слове «арена» Рук никак не отреагировал, а при втором заметно поморщился. «Не кривись, это важная тема. Начнем мы, конечно, с ближайших систем, но нужно перекрывать этот отток креатов в эти направления. И первое – это креаты в качестве бойцов для арены. Да, есть случаи, когда этого не избежать, но во всех остальных нам они нужны. Но даже если кто-то и попадет на арену, это обязательно должны быть наши бойцы. Даже там они должны приносить нам пользу. Все должны видеть, насколько опасны, жестоки и беспощадны вы можете быть. А потому опьяненные жаждой крови безумцы для этого подойдут идеально. Но и в этом случае не кто-то чужой должен зарабатывать на них деньги, а именно мы. Ты понял? Глава совета клана кивнул. Хорошо, а теперь второе. И это более важное и значимое. Это ваша долбанная приверженность традициям и невозможность некоторых из вас получить сертификат телохранителя. Теперь вы будете по моей методике получать для них другие сертификаты. И тот университет, на который я дал тебе ссылку, в этом поможет. Запомни, никто из тех, кто может служить нашему обществу, не должен пропадать зря. Это идиотизм, до которого вы не знаю уж как дошли. Всех, кого можно вытащить, выкупить или выкрасть, вы должны выкупить, вытащить или выкрасть, кроме безумцев с арены. Но и то они должны попасть под наше влияние. Если они не работают на нас, то не работают ни на кого, и в этом случае вы их ликвидируете. Я внимательно поглядел в глаза Рука. Ну, а теперь главное. Всех рабынь и рабов, которых вам не удастся спасти, вы должны уничтожить. Ничто не должно напоминать об этом позоре вашей расы. Вы воины для всех. И для своих, и для чужих. А потому всех тех, у кого на руках вы обнаружите такие игрушки для наслаждений, вы также должны уничтожить и вырезать всю ту цепочку, что заставляет попасть ваших людей в руки к их будущим хозяевам. Всех, даже если это будут ваши собственные правители. Креат пораженно смотрел на меня. Вы сами хотели перемен, и я даю вам этот шанс. Принять его или нет – ваше решение. Но это единственный совет, который я вам дам. Если вы не прислушиваетесь к моим словам, то я вам и не нужен, и тогда я просто уйду. Мы уже согласились с любыми твоими словами, когда приняли тебя в клан, но я не думал, что это будет настолько глобальным. Необходимо вернуть вам тот статус, который вы в последнее время уже немного подрастеряли. Я понял, медленно кивнул Рук. Хорошо, тогда дальше. И я перевел взгляд на поверхность стола. Это уже менее глобальные проблемы. Хотя и они взаимосвязаны с тем, что я говорил ранее. Помнишь, я говорил о том, что мне нужны люди? Да, только и ответил Рук. Сколько сейчас свободных и непривлеченных к контрактам креатов на станции? 300 мужчин и женщин, ответил он. Хорошо, кивнул я. Семейные среди них есть? Про семейных я спрашивал неспроста. Для креатов неважно, кто ты, мужчина или женщина, и те, и другие отличные воины и бойцы, которые разорвут любого. Просто для семейных пар было сложнее подобрать контракт, так как они предпочитали работать вместе. Есть, удивленно посмотрел на меня креат. С ними, как обычно, все очень сложно. Это в большинстве своем достаточно сложные контракты, которые не всем и нужны. Но мы не можем отказывать своим. Я понял, кивнул я. Тогда у меня для них есть работа. Сколько их? 14 семей, быстро ответил посол. Он явно был в курсе дел местной общины креатов. Пойдет. Для этого дела больше и не нужно. 28 высококлассных убийц. Среди них есть пилоты? Рук задумался. Трое. Хорошо, кивнул я. Тогда пусть собираются. Мы вылетаем сегодня вечером. Корабли у меня для них есть. 2 средних рейдера. Хотя, конечно, кораблей у меня больше, Но креатам я решил передать именно эти. Один тот, что мне достался от пиратов, захвативших оборотней, а второй от Аграфа. Правда, я его еще не видел, но знал, где он находится. Боевики же прибыли сюда вместе с Аграфом, и своего корабля у них не было. Между тем, Рук удивленно поглядел на меня в ответ. А договор выплаты по контракту? Его не интересовали корабли. Это мог быть и служебный транспорт, но вот без заключения договора на оказание услуг телохранителя. Без этого было никак не обойтись, по крайней мере, так думал он. Я усмехнулся. «Ничего не будет», — спокойно сказал ему я. Похоже, креат вообще меня не понимал, и потому пришлось разъяснять. Они сами будут приносить прибыль, причем в перспективе гораздо большую, чем может дать их предполагаемый контракт. Но работа тут будет не менее, а даже, скорее всего, еще более сложная, чем у всех других. И работать они будут полностью автономно. Относительно автономно. Связь с нами есть, и мы всегда сможем прислать к ним подмогу. А до ее подхода, думаю, они продержатся без проблем. «Да», — согласился со мной пожилой креат. «Но зато все это будет исключительно на нас и себя», — приободрил я его. 30% им, 30% вам и 40% мне». «Немного ли?» — посмотрел на меня креат. И имел он в виду явно меня. Я же, сделав вид, что задумался, медленно протянул. «Да, возможно, ты и прав. Тогда вам по 25, мне 50». Глаза главы совета расширились, но он быстро взял себя в руки. «Я понял, первоначальные условия не изменятся». «Да», — подтвердил я. «Хорошо», — кивнул он. «Ты получил наше согласие, но чем они будут заниматься?» Я усмехнулся. «Зарабатывать нам репутацию только в несколько ином роде деятельности». Рук все еще смотрел на меня. Они возьмут под свой контроль ближайшую пиратскую станцию, вырезав всех глав ее верхушки и установив там наши правила. Но, и креат посмотрел на меня, это противоречит всем устоям и законам. Мы не пираты. Я посмотрел на него. А мы ими и не будем. Мы те, кто будет поддерживать на этой станции закон и порядок. Но это будут наши закон и порядок. И это будет наша станция. Мы не сможем, негромко ответил мне Рук. Я опять поглядел на него. Ты забыл одну главную вещь. И, жестко посмотрев ему в глаза, я добавил. Вы уже давно не просто воины или телохранители. Вы убийцы. И именно поэтому вас боятся. Больше, чем кого-либо. И одно это позволит взять власть в свои руки. Ну, а та малая кровь, что прольют наши люди, я уверен, это нам простят. И немного помолчав, я продолжил. Теперь ты понял, куда будут уходить сформированные вами отряды креатов? На подобные этой станции, медленно кивнул он. Да, согласился я. А ваш характер, воспитание и восприятие жизни идеально подходят для того, чтобы держать в жестком кулаке тех, кто больно уж сильно расслабился тут. Мы вряд ли сможем победить пиратов. Слишком большой это для всех соблазн. Но нам вполне по силам контролировать их. Только вот делать это придется с умом, а потому вам и нужны разносторонне развитые и грамотные специалисты. Я понял, медленно кивнул мне креат. Теперь я действительно уверен в том, что мы сделали правильный выбор, приняв такого, как ты, к себе. Я уже говорил, усмехнувшись, сказал я креату. Мозги бы вам прочистить, ну да ладно, это мы вам устроим. После чего прикинул в голове, все ли я ему рассказал из того, что хотел. Да, по этому вопросу все. Но остался еще один незакрытый вопрос. Ну а теперь лично от меня просьба. Мне нужно несколько лучших, и с ними я заключу обычный контракт. Да, кстати, эту нишу тоже нельзя никому отдавать. Но вот подходить к выбору клиентов теперь придется более тщательно. «Мы уже поняли», — произнес Рук и сразу спросил. «Так сколько людей тебе нужно?» Я начал пересчитывать. «Элина, Энака, Риила, Эпика, Трея, Нея, Таария и ее подруга, Эрса, Элея, Силиция, Дилая, Никая и Сара. Вроде больше никого, хотя нет. Та девушка и ее маленькая сестренка. 15 телохранителей, получается очень много, и сразу выдаст их связь, что не может не заинтересовать других. Тогда как лучше поступить? Элине точно нужен телохранитель. За ней ведут охоту, как и за другими эльфийками. Значит, и их тоже необходимо прикрыть. Энака, Эпика и Риила сами о себе позаботятся. Не того сорта эти девушки, чтобы дать просто так себя завалить. Они, если захотят, разорвут на части любого. А если будут работать вместе, то тут от станции камня целого не останется. Кроме того, есть еще Никая и ее мать. На них тоже совершаются периодические нападения. Особенно мне не понравилась попытка втянуть их в местные разборки с летальным исходом. Да и кто-то же ведь охотится именно на Никаю. Значит, и им нужны телохранители. Что еще? Нея. Малышка о себе позаботиться не в состоянии. Значит, нужно оберегать и ее. Значит, это еще один человек. Хотя, если бы о ней на себя взяла заботу Риила, то проблем я не вижу. Однако есть моменты, когда и ей будет необходима какая-то помощь. Остальные, они пока в относительной безопасности, особенно если со стороны департамента их будут оберегать. Но Араша я предупредил. Значит, или он, или, что более вероятно, Крув, об этом позаботятся. По идее, пока главный удар приходится лишь на эльфиек и Никаю с леди Сарой. Хорошо, следовательно, начнем с них. Так, сказал я терпеливо ожидающему моего ответа Руку. Мне необходимо 6 телохранителей, 2 только женщины, так как других они к себе не подпускают. Во сколько мне это встанет? Смотри на меня, как на обычного клиента. Сразу предупредил я главу совета. «Иначе не могу», — пожал тот плечами и достал небольшой планшет. «На кого заключать контракты и кто будет клиентом опеки?» «Контракты на меня», — сказал я, — «а клиенты...» И я назвал ему имена девушек, а также, где их сейчас всех можно найти, их кому кого отправить. Ну и дополнительно через почту скинул их виртуальные портреты. Рука удивила лишь Нея в этом списке. «Думаешь, что-то угрожает и ей?» «Не знаю», — честно ответил я. «Именно поэтому ее я и прикрою в первую очередь». «Арык». Я пожал плечами. Он хотел стать самостоятельным. Если ему потребуется наша помощь, он о ней попросит. О том, кто для них нанял охрану, не сообщать. «Понял», — просто ответил он. И, немного прикинув, пожилой креат усмехнулся. «А дорого ты ценишь безопасность своих близких. С тебя 500 миллионов, 80 тысяч кредитов». И он добавил, «Не переживай, это лучшие из тех, кто тут есть. Они лучше меня». Я благодарно кивнул. «Это хорошая рекомендация». И сразу перевел деньги. Но ценю я их еще больше. Просто если я прикрою всех, это явно обозначит цели, по которым стоит бить. Креат удивленно посмотрел на меня. «Тебя даже не заинтересовала стоимость наших услуг. Ты просто готов был выложить эти деньги и сказал о том, что потенциально назвал не всех. И он как-то даже уважительно посмотрел на меня. «Из тебя получится хороший глава клана», — вполне серьезно сказал он. «Подумай об этом». После чего поднялся из-за стола и направился к выходу из комнаты. Но у дверей он остановился. Они уже приступили к выполнению заказа. «Хорошо», — подтвердил я, вставая. «Нужно было быстренько сбегать в док и проверить второй корабль, вернее, отогнать его на свой. С креатами мы будем уходить оттуда. Чем был хорош этот маленький док, так это тем, что никто не мог бы предположить его наличие в этом секторе станции. А потому, наоборот, было даже правильно не приписывать к нему корабли, иначе это демаскировало бы его. Выйдя из посольства, я теми же тайными ходами, которые каждый раз находила Кира, направился проверять корабль Аграфа с пелены. Станция Рекура-4. Бар «Голодный тролль». Некоторое время спустя. Энакая сидела в зале, ей не хотелось запираться в отдельном кабинетике. Да и сейчас тут было пусто. Тем более и наемники уже больше не оккупировали заведение Тро, и оно вновь превратилось в спокойное и приятное место. «Так что ты порекомендуешь?» — отвлекла ее от размышлений Элина. Девушки решили сходить сюда на обед вместе. Креатка посмотрела в меню, а потом назвала несколько блюд. «Спасибо», — поблагодарила ее подруга. «А то тут все названия какие-то странные». «Тро постарался», — усмехнулась Трея, которая тоже была тут же. Инака даже сама не знала почему, но пригласила и ее, когда они проходили мимо комнаты, в которой и работала девушка. Ну, а узнав, что они собрались на обед, за ними увязались и их компьютерщики. Только Трава не удалось вытащить. Он что-то упорно обсуждал с Колином и своим другом, которые как раз сейчас пришли к нему. Да часть наемников проверяла вверенные им объекты. «Кстати», — пробормотала себе под нос Энака, «надо бы кое-что и мне с ними обсудить». И посмотрела в сторону пииров, которые тоже пришли сюда. Но она не успела подняться из-за стола, так как в этот самый момент им подали заказанные блюда. Обед вышел знатный и плотный. Инака опять позволила себе немного сладостей. Да и остальные девушки не отказались. Сидели и разговаривали кто о чем. Многие рассказывали о себе. Ну, по крайней мере, те, кто это хотел сделать. Подруги как раз начали обсуждать что-то еще. Как Инака услышала, что открывается входная дверь, и увидела, что от нее к стойке бара идет девушка, а с нею двое детей, парень и какая-то совсем маленькая девочка. Неожиданно девушка резко остановилась, не дойдя до стойки пару шагов, и почему-то развернулась в сторону Энаки, после чего некоторое время всматривалась в ее лицо. «Вроде мы не знакомы», — констатировала креатка. Но, тем не менее, тоже попыталась вспомнить, не ошиблась ли, и, возможно, видела ее когда-то мельком. Но ничего на ум так и не пришло. Нейросеть, быстро просканировав базу памяти, также уверила, что они не встречались. Между тем, заинтересовавшаяся Инакой девушка взяла девочку за руку и, наклонившись, сказала ей что-то на ухо, при этом показывая в сторону креатки. Девчушка также удивленно посмотрела на нее и отрицательно покачала головой. «Видимо, поинтересовалась, не знает ли малышка меня», — поняла Энака. Но незнакомку это не остановило. Она почему-то была уверена в своих действиях. Креатка это чувствовала. А потому, удерживая девочку за руку и кивнув парню по направлению их столика, они прошли в их сторону. «Добрый день», — поздоровалась девушка, подойдя ближе. «Простите, но вы знакомые Дима». И в этом вопросе, как показалось Инаке, было больше утверждения, чем вопросительных интонаций. Это заставило креатку напрячься. Что-то ей совсем не понравился тот оценивающий взгляд, которым ее осмотрела с ног до головы вошедшая девушка. «Да», — негромко ответила она, переглянувшись с Элиной, а потом и с Треей. «Мы с ним знакомы». Сказав это, девушка, приподняв одну бровь, усмехнулась, но никак комментировать ее слова не стала. «Вы что-то хотели от него?» «Нет», — покачала головой подошедшая девушка, которая так и осталась стоять. «Он просто просил отвезти сюда этих двух детей и дождаться его». Но я так понимаю, что и вы, возможно, тут по той же причине. Да, кстати, я Риила. Это малышка Нея. Там чуть позади ее брат Рык. Девочка же тем временем с интересом начала разглядывать Инаку, поняв, что просто так, видимо, Риила не стала бы их представлять. А потом подошла к ней и слегка наклонилась. И буквально мгновение спустя, радостно взвизгнув, довольно произнесла: «Это же вы! Да, вы!» Ее довольные большие глазки начали с еще большим интересом рассматривать креатку. Инака смотрела на нее удивленными глазами. «Риила, но это же она!» — обратилась малышка к девушке, стоящей рядом. «Как ты и сказала, от нее пахнет папой. Это...» И она хотела еще что-то добавить, но ее одернула Риила, та самая вошедшая в бар девушка. А потом она сказала, вновь поглядев на Инаку странным взглядом: «Простите Нею, она иногда говорит быстрее, чем думает», и показала на молчаливо стоящего парня. Зато вот Рык, он молчун и очень серьезный. «Неплохой парень. Вы не против, если мы подождем его вместе с вами?» И эта самая Риила показала в сторону свободных стульев. Инака слегка кивнула головой. «Пахнет папой», — мысленно прокручивала она слова девочки. «Нея и Рык». И как вспышка: «Это же те, о ком говорил Дим, его дети!» И она вновь посмотрела на девочку, а потом и на парня. «Но вот кто тогда эта девушка?» Ее задумчивый взгляд скрестился со взглядом Риилы. Между тем, ей на нейросеть пришел вопрос от Элины. «Инака, это кто?» «Мальчик и девочка — это дети Дима», — спокойно пояснила она. «И?» — настаивала Элина. «Моего мужа», — все так же спокойно добавила креатка. «А девушка?» «Не знаю, только вот у любого ребенка должна быть мать, и девочка очень на нее похожа. А вот на Дима похож только парень». Подруга перевела удивленный взгляд Инаки на только что подошедших к ним гостей и негромко произнесла, даже не заметив, что сказала это вслух: «Обалдеть!» И сама посмотрела в сторону девочки, а потом и на сидевшую рядом с нею девушку, и правда очень похожи. Между тем девочка все так же продолжала разглядывать Инаку, периодически посматривая на вторую девушку. Наконец что-то сложилось в ее маленькой головке, и она, подсев к Инаке, поближе сказала: «А вы красивая», — вглядевшись в ее глаза, констатировала Нея. «И Риила красивая. Вы похожи», — непонятно к чему добавила она и закончила: «Ему именно такие и нравятся». После чего, уже совершенно не обращая ни на что внимания, спросила, обращаясь к Риилле, можно ли ей тут что-нибудь заказать. «А то тут так вкусно пахнет». Та почему-то смутилась. Инака, приглядевшись к ней, поняла, что на ней чужая одежда, явно не подогнанная под нее, да еще и как-то странно одетая. К тому же что-то еще не увязывалось в общую картину. Нейросеть, вдруг как вспышка. Я не вижу ее выходов. И тут она сообразила: так у нее, похоже, нет денег. Или даже если они есть, то она просто не может расплатиться. «Кто же она?» — еще раз сама у себя спросила девушка. И ответов напрашивалось несколько. Либо она новенькая, как и все остальные рекруты, и это вполне возможно, либо ее недавно освободили от пиратов или выкупили у аграфов, либо... И Инака еще раз посмотрела на девушку. «Она такая же, как и сам Дим», — подумала она, «ведь и у него также нет нейровыходов, хотя установлена какая-то странная нейросеть». Между тем она улыбнулась Нее. «Угощайтесь, если что, то все запишут насчет Дима. Я скажу Тро», и Инака указала в сторону тролла, из-за прилавка наблюдавшего за ними. «Это владелец данного заведения». После чего она протянула счастливой девочке меню, которое та стала с интересом рассматривать. Только вот малышка совершенно не понимала, о чем же там идет речь, а потому все время сыпала вопросами. «О!» — удивленно произнесла Элина. «Похоже, сегодня день встреч», и кивнула в направлении двери, куда стала входить разношерстная компания, среди которой невозможно было не заметить нескольких эльфиек, а также девушек, которых они видели на том злополучном концерте. «А что они тут забыли?» — тихо спросила Энака у своей подруги. Но так кивнула на аграфку, которую звали Таария, и сказала: «Похоже, сейчас мы это и узнаем». Энака согласилась. Соотечественницы Элины также были удивлены увидеть их здесь. Кроме того, к их столу направились еще две девушки и несколько молодых парней, но шли они явно не к ним, а к... Нет, не к Риили. На нее они даже не обращали внимания, а к ней. «Элина, здравствуй!» — поприветствовала Таария аграфку. «Вы как тут оказались?» «Да вот», — и девушка рукой указала на сидевшую за тремя сдвинутыми столиками компанию. «Решили перекусить всем нашим небольшим коллективом». «Понятно», — ответила та, и, поняв, что ее подругу интересует тот же вопрос, пояснила: «Но нас просто пригласили, как и остальных сотрудников департамента. Новые рекруты проставляются, и нам порекомендовали этот бар как наиболее приличное и спокойное заведение. Тем более многие тут бывали и согласились с этим. Вот мы и тут. А это кто?» — вклинилась в разговор Инака, показывая на тех, кто подошел к ней. «Так это и есть наши новые рекруты. Они нас и позвали сюда». И Таария указала на других людей. «У них достаточно большой отряд, но остальные подойдут позже, как у них закончится занятие». «Хм», — посмотрела Энака на девочку. «А откуда они ее знают?» Таария посмотрела в ту же сторону. «Не знаю точно», — ответила она. «Но говорят, что один из их соотечественников, он с ними и пришел сюда, но не попал в департамент, а работает где-то тут, на станции, ее отец. Видимо, пытается узнать у нее, как с ним связаться». И аграфка, усмехнувшись, посмотрела на тех из девушек, что сейчас разговаривали с малышкой. «Странная история, но, похоже, это тот еще парень. Они как узнали, что он по каким-то делам наведывался в департамент, так все сразу выскочили на улицу. Но он лишь поговорил с девочкой, а потом куда-то исчез. И с ним так и не смогли до сих пор связаться. Неуловимый какой-то этот Дим», — сказала Таария. «Вроде так его зовут». «Дим, говоришь?» — посмотрела на нее Энака. «С ними, значит, прибыл». И она осмотрела уже и всех остальных. А потом вдруг пробормотала: «Интересно, кого еще эта малышка считает красивой?» «Меня», — удивленно ответила ей Таария, — «и еще Кисаю. Мы когда с нею познакомились, она нас очень долго рассматривала и сказала, что мы даже красивее Эрсы. Это вон та девушка», — и она показала на одну из тех, кто сейчас разговаривал с ней, а с ее слов та самая красивая в их отряде. Креатка напряженно слушала Таарию. Что-то ей совсем не нравилась эта случайная встреча. Уж чего-чего, а Дим всего этого подстроить не мог. Тут двери открылись, и в заведение Тро вошел еще один отряд. Явно те самые рекруты, о которых говорила подруга Элины. Среди них есть и кто-то постарше. Несколько мужчин, они идут к своим, но не это привлекло внимание креатки. «Она», — прошептала Риила, и Энаке даже не пришлось говорить, о ком сейчас идет речь. Прямо от двери на них смотрела еще одна аграфка. Раньше Энака прекрасно знала, что она очень красива. Встретив Элину, поняла, что есть не менее красивые, чем она. Но теперь она видела ту, кто затмевал их всех. И сейчас эта девушка, замерев у двери, почему-то выделила взглядом именно ее, а потом перевела его на Риилу. «Тарк!» — растерянно подумала Энака. «Да что здесь, наконец, происходит?» Девушка медленно двигалась в их сторону. Вот она подходит к столу. «Эпика!» — только и произнесла она, посмотрев на них. «Энака!» — тихо прошептала креатка. «Риила!» — последней представилась девушка, что привела сюда детей. «Я его прибью!» — очень негромко произнесла Энака. «Не получится!» — уверенно возразила ей Риила. «Я уже пробовала, и у меня ничего не получилось». Энака посмотрела на нее с большим интересом. «Я знаю», — спокойно сказала она, — «ведь и у меня это еще ни разу не получилось». И обе девушки посмотрели в сторону Аграфки. «Я не пыталась его убить», — выставила она перед собой руки и, немного помолчав, добавила. «Сразу, как только увидела его, поняла, что для меня это бесполезно». Инака лишь кивнула в ответ головой. «Но все равно убью гада, пусть только появится». И как раз в этот самый момент двери бара открылись еще раз. Все с ожиданием посмотрели в сторону входа. Несколько мгновений, и в помещение вошли несколько креатов. «Мастера!» — тихо шепчет Энака. «Это лучшие! Что им тут нужно?» И ответ не заставил себя ждать. Креатка-телохранитель отделилась от группы телохранителей и пошла в сторону рекрутов, среди которых находилась та самая девушка с концерта. Креатка наклонила голову и что-то объяснила удивленно смотрящей на нее Нелли. Так вроде ее зовут. Потом та медленно кивнула ей в ответ. И теперь стала смотреть уже в их сторону. Кажется, и она догадалась, что появление стольких креатов в одном месте неспроста. Вот один из них подошел к Элине, второй к Таарии, третий к ее младшей подруге, ну и последний к Нее. Это очень невысокий креат, чуть выше брата девочки. Но Энака никогда не стала бы обманываться ростом этого бойца и его кажущейся беззащитностью. Это Тирк, лучший мастер-телохранитель не только их внутреннего круга, но и всей метрополии. И кто-то его нанял для того, чтобы он охранял маленькую девочку. А то, что ее соотечественники сейчас при исполнении, она не сомневалась. У них были сняты договорные метки, а значит, они заключили с кем-то постоянный контракт. И Энака могла сказать точно, с кем они его заключили. Но почему, оглядев зал и встретившись взглядом с девушкой в другом конце зала, удивленно произнесла креатка. «Почему он это сделал? Он защищает свое». Неожиданно у нее за спиной материализовалась Риила, которая только что сидела за другим концом стола. «И мы теперь прекрасно видим, кого он считает своими». «Но почему они?» Энака действительно этого не понимала. «Они не смогут сами позаботиться о своей безопасности, в отличие от нас», сказала подошедшая к ним Аграфка. «Если это тот, о ком я подумала, то он прекрасно знает все наши возможности, а потому полностью доверяет нам». И Аграфка обвела взглядом помещение. «Кроме всего прочего, он вывел нас из-под удара, позволив тем самым контролировать других и, если это потребуется, прийти к ним на помощь». И Аграфка очень серьезно посмотрела сначала в глаза Энаки, а потом и Риили. «Он настолько верит в нас, что доверил нам их жизни». «Значит, мы не подведем его», — тихо прошептала Энака. А потом все-таки выдохнула сквозь зубы. «Но этого гада я при встрече хорошо отмордую. Тупой дикарь. И откуда он только свалился на нашу голову?» Тут Риила усмехнулась. «Уверена?» — спросила она, а потом, улыбнувшись, добавила. «Ведь это лишь на мне нет его запаха». Инака очень долго вглядывалась в глаза Риилы. «Не очень», — наконец произнесла она, а потом резко посмотрела на вновь открывшиеся двери. Но это был не Дим, а еще какие-то рекруты. Станция Рекура-4, Малый Док. Несколько часов спустя. «Не, ну кто же знал, что этот корабль-убийц придется еще и ремонтировать? А граф со своими людьми совсем спятил. коль летал на такое развалине. Его даже было стыдно передавать в руки креатов. А потому, когда я его нашел, то мне пришлось заняться, кроме всего прочего, еще и его ремонтом и восстановлением. И на это я убил целых 4 часа. В бар я не успевал, а потому пришлось опять предупредить своих. Нея как-то странно прокомментировала то, что очень многие хотят со мной поговорить. Но вот кто это, она так и не сказала. Сколько я не выспрашивал у маленькой хулиганки. Однако о том, что креаты-телохранители к ним прибыли, я от нее все-таки узнал. Сама Нея не понимала, зачем это нужно. Но взрослые попросили помогать дяденьке и не убегать от него далеко, и для Неи это было несложно. Так что те, кого я им прислал, а девочка была сразу уверена в этом, вполне справятся с той ролью, что они должны выполнять. Я же, поговорив с малышкой и разослав всем извинения по поводу своего отсутствия, хотел уже отключиться, когда Нея сказала, что у Риилы нет денег. Хлопнув себя по лбу, я сделал заказ для Руука, вернее, оборотней, что скрывались у них, и решил установить те нейросети, что им больше всего подойдут. Произойти это должно было завтра. К тому же я для оборотней открыл дополнительный счет и перевел на него 10 миллионов кредитов. После установки нейросетей Рук выдаст им небольшие подъемные. Риле же я создал отдельный счет, и как только она авторизуется завтра в сети, то выдаст ей все права доступа. Ей я перевел пока 2 миллиона. На мелкие расходы должно было хватить с избытком. Параллельно вспомнил о том, какое имущество сейчас осело у меня на руках, а потому информацию о нем скинул Траву, пусть разбирается. И как раз к тому моменту, как я все закончил, стали подходить креаты. Наступило время вылета. На станции я появлюсь не раньше, чем через обещанные 6 дней. Этого времени мне должно было хватить. «Загружаемся!» — скомандовал я креатом и двинулся в первый корабль.